Глава 8. Неприятности. 1 к 3. Правильно говорят, новичкам везет, заявил Пыля, как только транспортер тронулся. Из-за шума электродвигателей и скрежета подвески только сидевшие рядом зэки могли нормально друг друга слышать. Почему 1 к 3? За сегодняшнюю смену Искин каторги автоматически спишет с тебя 3 дня заключения. С меня спишут ровно 2. Будешь так вкалывать, обнулишь свой 5-летний срок за 2 циклов. Хотя, если честно, даже 2 года здесь — это многовато, ведь почти каждый день в барак кто-то не возвращается. Едва Пыля договорил, гравитационные утяжелители переключились на 1. Мои кандалы уже взломаны, и я мог отменить команду, но не стал рисковать. План побега продуман, и только ошейник не позволил осуществить его сегодня. «Если честно, все ожидал, что ты наделаешь глупостей. Против тебя даже ставки делали, а ты взял и наколотил 3 нормы. Получается, что сегодня я выиграл 5 ампул бодряка», — радостно оскалился сосед. «Ты упоминал, что у каждого каторжника имеется счет. На него тоже что-то подкинут?» — спросил я, дабы отвлечься от навязчивых мыслей о побеге. «За выполнение нормы каждому капает 10, за 2 нормы — 25. А за 3 — полтинник. За все, что сверху, тоже начислят по повышенному тарифу. Только особо губу не раскатывай. Из начисленной суммы вычтут расходы на еду и стимуляторы. Это 7 кредитов в сутки. Кроме этого, при переводе на личный счет импланта империя изымет стандартный налог. А это еще минус 10%. В итоге после выхода на счет капает гораздо меньше, чем думают зэки. Плюс у тебя будут дополнительные расходы, так что обычно получается весьма скромная сумма». Посчитав, сколько можно заработать, делая по 3 нормы в смену, я невольно призадумался. Конечно, опытный охотник на фронтире зарабатывал в 2-3 раза больше, в зависимости от сезона. Однако львиная доля денег уходила на развитие инфраструктуры, модернизацию защитных систем поселка, покупку личного оружия и боеприпасов. Так что в сухом остатке, даже при выполнении 3 норм в день, зэк мог за год получить больше охотника. По всей видимости, звеньевые столько и зарабатывали, а бригадиры в 2 раза больше. И на что здесь зэки тратят деньги? Выплачивают присужденные судом штрафы, но больше копят на будущее. Ведь выйти с каторги не главное. Сложнее продержаться на испытательном сроке и не залететь обратно. Если захочешь потратить деньги на зоне, то выбор небольшой. В доках установлены автоматы, выдающие еду и стимуляторы. Правда, цены там запредельные. 20 кредитов за 2 дозу улучшенного бодряка. Еда, конечно, получше стандартного рациона, но тоже разнообразием не блещет. Так что советую ничего не тратить. Глядишь, при выходе на волю появится возможность дать на лапу офицеру, чтобы куратор тебя постоянно не дергал и не пытался отправить назад за любую провинность. «А что, и такое бывает?» «Глупый вопрос. Половина откинувшихся в течение года залетает на новый срок. Как говорил мой папаня, система должна работать, и проще наполнять ее теми, кто знает свое место. Кстати, похоже, обстоят дела на плантациях хмеля, химических производствах и на городских заводах. За тяжелую работу там платят не больше. Мастера и надсмотрщики точно так же штрафуют. «А жизнь в рабочей казарме не намного отличается от нашего барака», — усмехнулся Пыля и вставил ампулу в инъектор. «Иногда мне кажется, отличие свободы от каторги — это возможность вечером пообщаться с родными и нажраться самогона с дружками. Еще можно в выходной найти себе бабу на ночь. А если вконец надоело сидеть на одном месте, то перебраться в другой сектор и устроиться на такую же грязную и низкооплачиваемую работу». Сосед сделал инъекцию, и усталость в его глазах начала отступать. «А завтра наше звено отправят на то же место?» — поинтересовался я. «Ведь от этого зависит план побега». «Должны, но полной уверенности нет. Иногда звенья перекидывают с места на место. Насчет тебя так вообще непонятно. Тройная норма здесь ничего не решает. Если вечером бригадиры соберут совет, то про тебя точно не забудут». «Что, могут перекинуть в другое звено?» «Это навряд ли. Сегодня начался 1 цикл с момента большого прилива. Через 8 дней придет малый прилив, и в зоне объявят пустой день. Из барака никого не выпустят. Обычно в такие дни руководство решает, кого и куда перекидывать. И какие у меня шансы остаться в нынешнем звене? Если ты продолжишь колотить по 3 нормы в день, то Хмурый с Крестом вцепится в тебя зубами. Поэтому шансы остаться большие. Правда, сдается мне, имеются внешние силы, способные все это переиграть. Пока я расспрашивал Пылью, имплант вывел в информационное поле доклад о взломе глайдера. Теперь, чтобы завести аппарат, мне нужно просто прикоснуться к панели управления и передать ключ по открывшемуся каналу. Жаль, но теперь это стало неактуальным, так как к аппарату меня не подпустят и на пушечный выстрел. «Послушай, а тот капитан дружины, что ездит на глайдере, он кто?» «Дугин Алексеев». «Значит, тебе уже довелось встретиться с этим высокородным ублюдком?» «Он нас принимал», — подтвердил я. «А почему ты его так называешь?» «Да потому что он по матери Дугин, а по отцу Алексеев». «Неужели он сын члена Новгородского совета Алексеева, который владелец копировальных заводов и половины минеральных карьеров?» «Не понял, а чего он на каторге забыл? Да еще в чине капитана городской дружины. Это же совсем не его уровень». «Он полукровка, и этим все сказано. Конечно, папаня оплатил ему имперское образование до 8-й степени, произвел в офицеры и даже принял в клан, а потом от греха отослал нагуленного сыночка подальше заниматься охраной каторги. И этот гад теперь здесь выслуживается, чтобы в Новгород быстрее вернуться. Так что ему под горячую руку лучше не попадаться, ибо он любит срывать злость на зэках. А глайдер ему папашка выделил из своего личного гаража». «Ясно», — бурчу в ответ. Между тем в бойнице показалось клонящееся к закату пандорское солнышко. Красивая картина, если бы не окружающий пейзаж из навалов известняка и многочисленных воронок, похожих на метеоритные кратеры. По прибытии в разгрузочный док мы выстроились к окошку сдачи снаряжения, а потом народ двинул к санитарным кабинам. На этот раз каждому дали по 7 минут для приведения себя в порядок. Так что к моменту открытия переработки, ведущей в барак, вся группа стояла у сканера в очищенных от мела комбинезонах, вымытая и с обработанными септиком мелкими ранками. Судя по количеству зэков внутри, наше звено прибыло одним из первых. Устроившись на своих нарах, я получил причитающуюся пайку с литром воды и брикетом химозной каши. Пылья сразу свалил и зачем-то принялся бродить по расположению, переходя от одной группы зэков к другой. Я же, постоянно ожидая подвоха, принялся наблюдать за происходящим вокруг. Бригады уставших каторжников прибывали одна за другой и расходились по бараку. Кроме 13-х, внимания на меня никто не обращал, и только после прибытия последней группы в дальний угол начали сходиться звеневые и бригадиры. Расстояние было большое, но новый глаз позволил различить, что некоторые из бугров поглядывают в мою сторону. А звеневой 13-х так и вовсе несколько раз указал прямо на меня. Мне это не понравилось, но что-либо сделать сейчас я не могу. Когда сходка закончилась, бугры разошлись. Я же поискал глазами Пылью и обнаружил его стоящего у стены с комаром. Помня о терках в карьере, я не ожидал увидеть их вместе о чем-то шепчущихся. Что-то прямо сейчас происходило, но сути я не понимал. Ровно за час до отбоя вернулся Пыля и улегся на свою шконку. Мысленно приготовившись ко всему, что угодно, я уже собирался начать расспросы, когда услышал его шепот. «Значит так, дикарь, слушай, не перебивай», — начал сосед. «Я тут немного разнюхал и кое-что узнал. Если коротко, то, похоже, наши отцы-бригадиры решили тебя слить». «Это как?» «Просто. Не знаю, кому ты насолил на воле, но на циклопа днем надавила администрация. Так что завтра с утра тебя распределят в одну группу с 13-ми. И твоего благодетеля Креста тоже сумели заинтересовать. И он будет этому всячески способствовать». Услышав свежую инфу, я привстал и посмотрел в сторону, где располагались 13-е. Сейчас там было необычно оживленно. Несмотря на то, что народ готовился к отбою, 13-е стояли толпой в проходе, громко разговаривая. И вроде ничего необычного, но при этом кто-то из них постоянно поворачивался и поглядывал в мою сторону. «Ты что творишь? Отвернись и не отсвечивай!» — зашипел сосед. «Значит, завтра мне ехать с этими разрисованными утырками». Новые вводные меня не устраивали. Одна единственная смена показала, что побег позволяет совершить только взрывающийся ошейник. Ведь как только каторжники покидают транспортер, они предоставлены сами себе. Выходит, завтра 13-е могут сделать все, что угодно. «Да, покатишь работать с ними, но сразу ссаться не начинай, они тебя точно не убьют. Директива «осложнить тебе жизнь» пришла от администрации, а они, если захотят просто убить, то сделают это в любую минуту, оторвав голову. Получается, задача стоит иная. Скорее всего, максимально испортить условия содержания и заставить пахать без надежды на освобождение. Значит, завтра в карьере получишь по зубам, а потом тебя заставят долбить мел до потери пульса. Но больше одной нормы на себя записать не позволят», — предрек Пыли. Получать по морде мне не впервой. Дед часто выставлял меня против в спарринге одного, двух или даже трех опытных охотников. Чтобы я обязательно проигрывал. Да и сам старик иногда гонял меня в боях на шестах. Так что это не страшно. Сейчас я опасался другого. Мой тщательно разработанный план побега идет по одному месту, ведь именно завтра я хотел подготовить временное укрытие. А в конце смены устроить небольшое представление со взрывом кислотно-газового мешка и моей мнимой гибелью. После того, как пыль уляжется, на месте взрыва должны были обнаружить инструмент, остатки комбинезона и гравитационные кольца с ошейником. А ночью я смог бы вылезти из укрытия и уйти пешком. Конечно, путь до джунглей долг и опасен, но иной возможности выйти на свободу и отомстить новгородцам я не вижу. Воспоминания захлестнули сознание, и мои кулаки сжались от приступа злости. Попытавшись прийти в себя, я прикрыл глаза, и я понял, что упустил один момент. «Если ты мне все рассказал, значит, есть способ выкрутиться», — перевожу взгляд на пыль. Его рот сразу растянулся в хитрой улыбке. «А ты не такой тупой, как кажется», — прошептал он и указал на ворота барака. «Видишь, там зеленый таймер, отсчитывающий время до отбоя. Ровно за 15 минут до активации точек примагничивания он покраснеет и начнет пикать. Но сделает это не для предупреждения, а для объявления переходной 15-минутки». «И что это обозначает?» «В эти 15 минут любой из зэков может подойти к воротам, нажать кнопку и сделать запрос иксину зоны». «Какой запрос?» — не понял я. «Обычный, на перевод. Его делают в двух случаях. Первый — когда у каторжника появилась опасная травма, либо он сильно заболел. Второй — если он хочет перевестись в другой барак. Сейчас в зоне 4 отряда, так что пока выбор есть». «И что меня ждет после перевода?» «Скажу сразу, здесь такое делать не принято, поэтому ничего хорошего там тебя не ждет. Перебежчика автоматом определяют в худшее звено и заставляют пахать, как и здесь. Но там точно не будет 13-х. И пока администрация опомнится, ты сможешь попытаться провернуть задуманное. Ведь ты, дикий, точно что-то задумал». «Меня не проведешь, я такие дела одним местом чую», — проговорил сосед заговорщицким тоном и подмигнул. Разубеждать его я не стал, а вместо этого задал напрашивающийся вопрос. «Ты сам сказал, что администратора надавила на бригадира барака. Значит, они могут просто проигнорировать мой запрос на перевод, ведь так?» «Нет, администрация — это люди. Это сосланные за разные прегрешения офицеры и рядовые городской дружины, а еще пара представителей совета, присматривающие за тем, чтобы минерал не воровали. А расчетом норм, хранения и сортировкой добытого, распределением по работам и всякими подобными делами занимается иксин зоны. Так что в полночь именно он ответит на запрос и отдаст дежурным вертухаям команду на перевод зэка. Конечно, тебя смогут потом перевести назад, но только через один малый приливный цикл. И мне кажется, что к тому времени это будет не актуально». Кивнув, я посмотрел на таймер. На нем осталось 20 минут до полуночи. Захотелось тут же вскочить и пойти к воротам, но я сдержал эмоциональный порыв. Лучше потратить время на наблюдение и анализ. А буквально через минуту, словно почуяв мои намерения, к воротам подошли шестеро тринадцатых во главе с фюрером. Судя по виду, кроме Щербатова, остальные — настоящие уличные бойцы. Особенно выделялись обезьян с одним низкорослым и каким-то квадратным крепышом. Кроме этого, в их руках я заметил минимум две пластиковые заточки и блеснувшее лезвие. «А вот такого поворота никто не ожидал», — признался Пыли и едва слышно присвистнул. «Это чего такого уродам за тебя пообещали, что они так жопу рвут?» Я уже не реагировал на слова соседа, так как все решил. Расстегиваю карман и достаю оттуда кусок пластиковой упаковки. Когда я развернул сверток, Пыли снова присвистнул. «Этой хренью можно вырубить только одного», — предупредил он, глядя на жало саламандры. «Оно как шприц. Пробьешь кожу, надавишь, и весь токсин сразу выйдет». «Знаю, в джунглях у древесного скорпиона такой же аппарат в хвосте, поэтому справлюсь». Произношу в ответ и начинаю заматывать тряпкой обрубок. Затем сдернул с лежака простынь, разорвал ее на несколько лоскутов и начал тщательно обматывать ими кулаки. «Одного ты, конечно, уработаешь, но их там шестеро», — напомнил сосед и помог замотать костяшки. «Ничего, как-нибудь разберусь», — прорычал я, чувствуя, как начинаю закипать от злости. «Все ожидали, что дикарь сорвется. Значит, не будем разочаровывать народ». Еле дождавшись момента, когда таймер начал отсчитывать последние 5 минут, я вышел в центральный проход и направился к замершим номерным. Интерлюдия 2. Орбитальная космическая станция. Планета Т-22 Пандора. Командор Госсер Даал дал мысленную команду, и головизор, настроенный на новостной канал Габи центрального мира Мулуна, отключил программу. Иногда офицер забывался и проводил трансляции часы, забывая обо всем и наслаждаясь объемными изображениями. Знакомые ведущие, актеры, политики и просто люди на время переносили его домой. А затем наступала тоска, близкая к отчаянию. Много раз офицер задавал себе вопрос, почему подобная несправедливость произошла именно с ним, и не находил ответа. Но иногда он давал команду импланту воспроизвести один из роликов с госпожой Тангар, и тогда все становилось на свои места. Ради такой женщины можно не только отправиться в ссылку, но и отдать собственную жизнь. Только он сейчас в этой дыре, а прекрасная Ада насильно возвращена к нелюбимому мужу. Но таковы реалии его мира. Ведь они нарушили неписанное правило, пойдя наперекор высшему свету. Можно сколько угодно встречаться в качестве любовников и даже заводить детей, если вселенское мироздание осчастливит партнеров, а вот бросать вызов устоям аристократического общества нельзя. Именно это бесило командора, так как его любовь накануне расставания сообщила о беременности. Затем был дворянский суд чести, и им пришлось расстаться. Поэтому он вынужден прозябать на небольшой станции, висящей на орбите, дикой планеты с мизерным количеством жителей и охранять ее от нападений пиратов. Но даже арварские и амеронские рейдеры не жаловали этот богами забытый сектор, расположенный рядом с фронтиром, хотя Федерация Амерон находится ближе всего к зоне его ответственности. Но уже более 30 лет в системе и соседних звездных скоплениях не случалось никаких инцидентов. Будто опровергая его мысли, раздался вызов виртуального адъютанта. Взглянув на сообщение, командор поморщился, но сразу отдал команду. Буквально через несколько секунд, за которые Госсер успел поправить идеально сидящий на нем мундир, в кабинет зашел невысокий офицер в погонах лейтенанта. Сабр Кус Атнук был выходцем из отдаленного сектора Мулуна, расположенного в зоне астероидов. Планета присоединилась к империи 3 века назад. Геологическая экспедиция торговой корпорации с удивлением обнаружила кислородный мир, где сохранились зачатки цивилизации. Аборигены, потерянные для остального сотрудничества, чуть ли не в темную эпоху умудрились не только выжить. Они смогли преодолеть деградацию и восстановить достаточно высокий технологический уровень. И лидеры потерянной планеты сразу согласились войти в империю Аратан. А еще ДНК жителей Нука, как называлась планета, практически не отличалась от остальных хуманов. Разве что наличествовали небольшие мутации, но это нормально с учетом прошедшего времени и отдаленности мира. И только зеленоватый оттенок кожи с волосами, отливающими бронзой, отличали нукианцев от остальных граждан Аратана. Нет, в империи не приветствовался расизм, но некое пренебрежение к подобным выходцам из дальних миров существовало, поэтому они предпочитали служить во флоте, армии или структурах торговых корпораций, где не обращали внимания на их отличия и требовали просто выполнять свою работу. Вот и на Мулуне была целая колония зеленокожих, оккупировавших младшее управленческое и офицерское звено. Лейтенант Сабр отвечал на станции за разведку и одновременно за связь. Все офицеры их небольшого коллектива были вынуждены тащить по 2-3 должности из-за катастрофического недокомплекта. И несмотря на достойный оклад, достойный даже для служащих центральных миров, желающих поработать в этой системе просто не было. Потому и направляли сюда проштрафившихся людей, как получилось с Госром. А вот нукианец служил здесь вполне добровольно. Как он объяснил, это отличная возможность заработать денег на свадьбу и получить хорошие рекомендации для дальнейшей карьеры. Тогда командор, являющийся аристократом из старинного рода Даал, усмехнулся про себя. Его посетила мысль, что они совсем зажрались. И именно эти неприхотливые и трудолюбивые выходцы из затрапезных миров в ближайшем времени могут подвинуть их забронзовевшие статуи с пьедестала галактической политики и экономики. В Мулуне уж точно. «Присаживайтесь, лейтенант». Командор вяло махнул рукой в сторону левитирующего кресла для посетителей. «До следующего челнока на эту чертову планету целых 11 дней. Там хоть можно пройтись по земле и нормально выпить. Хоть нам и не положено уходить далее бара при космопорте. Я уж и не знаю, чем заняться. Интересно, как вам удается сохранять столь сосредоточенный рабочий вид? Большая часть команды скоро будет напоминать пиратскую вольницу. Хорошо, что прежнее руководство запретило прием алкоголя и стимуляторов. Иначе работа станции просто встанет». Вежливо хихикнув, нукианец кивнул на инфобраслет и, получив одобрение, соединил его с головизором. Тут же в воздухе появились несколько таблиц и изображения западной части единственного материка Т-22, который местные называли странным именем Пандора. «Вынужден признать вашу правоту. Несмотря на несколько задач, которые мне приходится выполнять, здесь жуткая скука. Поэтому я и решил проверить одно подозрение, возникшее еще цикл назад», — принялся объяснять зеленокожий. На самом деле у него было вполне себе белое лицо с тонкими чертами лица, да и волосы не медные, а русые. Но все-таки кожа немного отдавала зеленым при более тусклом освещении. Или это сложившийся стереотип? Неважно. Главное, лейтенанту удалось заинтересовать скучающего командира. «Подробности», — приказал Госсер и принялся рассматривать таблицу. «Наблюдение начал вести еще мой предшественник несколько лет назад. Его скоропалительная гибель и длительное отсутствие замены чуть было не стали причиной потери столь интересных данных», — начал рассказывать Сабр. «Если кратко, то на протяжении многих лет на планету осуществляется незаконная посадка чужих кораблей». «Это как?» От былой расслабленности командора не осталось и следа. «Наверное, я неправильно выразился. На Т-22 периодически опускается челнок, похожий на космический лифт. Происходит это обычно во время местных затмений и выбросов излучений самой планеты». Это еще одна из причин, почему Госсер ненавидит Пандору. Странное излучение, электромагнитные штормы и прочие аномалии не дают возможность наблюдать со станции за большей частью планеты. Спутники так же бессильны, как и мощные дроны. Более того, даже на орбите творится сущее непотребство, иногда угрожающее безопасности станции. Потому и торговые караваны приходят сюда два раза в год, дабы не рисковать при посадке шаттлов. А экипаж станции может спускаться вниз в лучшем случае 25 раз в году. А здесь какие-то сумасшедшие рискуют приближаться к планете и сажать на нее свои аппараты. «И что можно унести в подобные скорлупки?» — резонно поинтересовался командор. «Лифт не вытащит вес более 400 килограммов. Еще и сожрет уйму энергии. Судя по графику, челнок опускается один раз через значительные перерывы. Присылать в эту дыру корабль два раза в год, чтобы забрать всего один мелкий груз — сущее безумство. На планете интересны только биоминерал и икра местных ящеров. Но похожего добра в галактике хватает. А цивилизованным мирам, где даже устаревшая медкапсула является нормой, они просто не нужны. Вы думаете, что это контрабанда? Есть подозреваемые среди местных преступников, называющих себя законной властью? В том-то и дело. Но кианец чуть не подпрыгнул на кресле от возбуждения. Я не просто так заострил внимание на Западе. Челнок садится не на космодромах, а в неизведанной части планеты. Даже местные дикари ни разу туда не добирались. Там весьма агрессивные джунгли, холмистая и горная местность. А еще эпицентр многочисленных аномалий. Думаю, в этой части материка не выживет даже полностью экипированный космический десант Империи. «Но этого хватили», — не согласился командор. «Хотя Пандора не самое приятное место в галактике». «А как тогда происходит высадка?» «Весьма оригинально. Челноки приземляются по определенному графику. Я загрузил его в эскин станции. И он выдал примерный график, ориентирующийся не только на положение местных лун при затмении, но и аномальным выбросом. Вы понимаете, командир?» Сабор наклонился к Горсу. «Получается, кто-то из местных знает периодичность возникновения аномалий и излучения». «Это невозможно, лейтенант. Последняя экспедиция из самого Гааби проторчала здесь почти год. Я общался с бывшим интендантом станции, вышедшим в отставку полтора года назад. Он тогда немало намучился с яйцеголовыми. Но, по его словам, они так и не смогли определить цикличность выбросов и излучений. Хотя и собрали здесь достаточно материалов. В первую очередь связанную с местной флорой и фауной. Ладно, вижу, что вы не на шутку увлеклись данной загадкой, поэтому официально приказываю вам сосредоточиться на чужаках и их вторжениях на планету. Радостный подчиненный давно ушел, а Госсер задумчиво сидел в кресле, периодически прикладываясь к стакану с местной водкой. В отличие от подчиненных, он не собирался соблюдать сухой закон. Да и старался закрывать глаза на проделки экипажа, лишь бы никто не манкировал службой. А мысленно командор был уже в центральном мире. Получается, его дядюшка, глава клана Даал, член парламента и редкостный интриган, не просто так отправил его сюда. Тогда Госсер был в крайне тяжелом эмоциональном состоянии, но усвоил, что ему необходимо установить в звездной системе полный порядок, наладить дисциплину и отсечь любые попытки посторонних приближаться к Пандоре. Только корабли торгового синдиката и военного флота имеют право посещать этот сектор. Странно, что для обеспечения безопасности сюда не пригнали более совершенную и мощную станцию, располагающую минимум 10 истребителями, нежели их лоханка и 2 допотопных корабля. С другой стороны, если ты хочешь сохранить тайну, то нет смысла привлекать к планете лишнее внимание. В уме и продуманности своего родственника командор не сомневается. Значит, кроме биоминерала и икры здесь есть что-то еще, привлекшее внимание не самого последнего человека в Мулуне и имеющего выходы даже на центральный мир Империи. А вот для командора это самый настоящий шанс. Если вдумчиво раскрутить материал Сабра, то можно поймать контрабандистов или выяснить причину их интереса к планете. А далее? Госсер снимет сливки с этой информации, передав ее дядюшке. И прощай, неприветливая планета и опостылевшая станция. После этого командор удобнее развалился в кресле, отхлебнул водки и дал команду импланту запустить ролик с прекрасной Адой.